Дорогие братья и сестры, я прочитаю Слово Божие, записанное в книге «Деяния апостолов», 4 глава, с 32 стиха я буду читать. «Деяния апостолов», 4, 32 и ниже, до конца главы. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего не имел своего и не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Друзья, вот небольшой отрывок из жизни Первой Церкви. И мы с вами совсем недавно праздновали праздник сошествия Духа Святого на землю. И там, если кто-то помнит, я отмечал вот этого благословенного мужа Варнаву, и вообще о действии Духа Святого, который совершил великое, преображая сердца людей, наполняя их благословением своим, так что вот некогда люди, ничем не отличавшиеся, вдруг стали какими-то особенными, которые сумели вот, если раньше Петр был рыбак, а теперь он такой великий проповедник стал. Вот, и, допустим, вот о Варнаве мы говорили, Господь в нем такой чудесный дар произвел. Его даже прозвали «сын утешения». То есть это человек, который вот стал способным утешать других. И вот здесь Слово Божие описывает, что в церкви вот такое благословение произошло, что, может быть, в мире и вообще каждый человек может только мечтать о таком. Когда, вот знаете, люди все добрые, все друг другу помогают, все друг о друге заботятся. Никто вот не тянет только к себе, а все наблюдают, чтобы всем было хорошо. И вот здесь так написано, что у множества уверовавших было одно сердце. Это Господь сделал. Вот людей чужих, которые собрались с разных концов страны тогда, а вдруг у них стало одно общее сердце, любящее друг друга. Господь так сделал. И мы, конечно, понимаем, что только Господь и над нами может трудиться, только Господь и наши сердца может преображать. Но мы всегда отмечаем такую вот мысль, что Господь делает тогда, когда мы этого хотим, этого просим и верим, что Господь может это сделать. Если человек не хочет, если он продолжает быть, ну, эгоистом, если он ищет своего, то он никогда, конечно, Господь и не будет над ним трудиться. Зачем, если человек не хочет? Он всегда говорил, если кто хочет идти за мной. Господь никого никогда силком не заставлял. Но вот кто захотел, тех Господь сделал совершенно другими людьми. И вот мне сегодня хотелось поговорить немножко о Варнаве, друзья. Потому что это удивительный человек. Он не был апостолом из 12 апостолов Иисуса Христа. Не был. Он немного позже пришел к Господу. И несмотря на то, что даже вот не обо всех апостолах Слово Божие говорит много, о некоторых только мы знаем их имена, больше ничего не знаем, даже из 12 апостолов. Ну, о Петре, допустим, об Иоанне мы знаем чуть больше, они и послания написали, кто-то Евангелие написал, мы знаем, какие чудеса творили. А вот Варнава, несмотря на то, что он и не был из числа 12, а Слово Божие несколько раз приводит его вот в разных ситуациях. И я думаю, что это не случайно, потому что это для нас примеры. Это для нас примеры для подражания. Как благодать Божия, что она может делать из людей и чему мы можем подражать. Потому что апостол Павел, допустим, как вот служитель Божий, он церквям некоторым говорил, братья, подражайте мне. То есть он вот увидел благодать Божия, которая в нем действует, и говорит, подражайте мне. Ну, мы так о себе не говорим, а вот из Слова Божия мы можем брать для себя образы, для подражания. Потому что нам, наверное, так легче, когда мы видим конкретные примеры. Если нам сказать, будьте вы хорошими, да? Ну как это быть хорошим? Ну мы, у каждого свое представление, что значит быть хорошими, да? А вот если мы скажем, будьте как апостол Петр. Ну, и мы уже верующие люди, которые знаем Петра, да, мы немножко ориентируемся. И вот, друзья, здесь нам приводится Варнава. Друзья, это имя, которое ему было дано, это его прозвище. Оно обозначает «сын утешения». Это то, что он получил, получил из-за своего поведения, из-за своего отношения к людям. То есть вот он по своей жизни старался, наверное, всегда замечать тех, чье сердце печально, вернее, лицо, да? Кто немножко уныл, кто нуждается в поддержке. И вот Варнава был такой человек, который не имел покоя, пока не подойдет к этому человеку. И так он себя вел, что все его, ну, просто прозвали «сын утешения». Вот такой человек. Но мне хочется обратить внимание, друзья, здесь, в этом месте, на то, что вот Варнава был один из тех, кто действительно всем сердцем полюбил Господа. Вот здесь написано, все уверовавшие имели одно сердце, и никто ничего не называл своим, а вот кто что имел, приносили в церковь, чтобы все это было общее. И вот Варнава был таким. О нем написано, что он имел свою землю. Человек, может быть, по наследству принял, или как, ну, богатый был сравнительно, да, имел свою землю. Что он с ней сделал? Продал и принес к ногам апостолов. Друзья, продал свою землю и принес к ногам апостолов. Несмотря на то, что он сам был с Кипра, он пришел в Иерусалим и стал жить там. Жить там в числе церкви и трудиться в церкви Божией. А землю свою продал и все деньги отдал. Друзья, в церкви Божией тогда находились люди, которые не всецело принадлежали к Богу. Чуть дальше мы читаем про Ананию и Сапфиру, которые тоже продали. Но у них было немножко другое мышление. Они, знаете, как думали, надо бы и себя не обидеть. Но мы об этом не скажем. Мы сделаем вид, как будто мы все отдали. А отдадим не все. И Слово Божие говорит, что такая мысль, она не угодна Господу. А вот Варнава все отдал. И я-то на что, друзья, хочу здесь обратить внимание? Вопрос жертвенности – это вопрос каждого лично. Но эта особенность, я думаю, что как хорошо, когда она проявляется в каждом сердце, когда мы, получив от Господа спасение и дар жизни вечной, хотим послужить Господу, хотим тоже для Господа посвятить свою жизнь, посвятить то, что у нас есть, хотим, и у нас есть это желание, и отдать Господу все без остатка. У некоторых людей есть другое мышление. Я буду делать добро, чтобы заслужить спасение. Это неправильное мышление. А вот когда мы получили спасение и возрадовались от всего сердца о спасении и хотим, Господи, теперь я буду служить другим, теперь я буду все отдавать, что у меня есть для других, это хорошее желание. Это доброе, и так и должно быть. И человек, который не захотел себя посвятить Господу после своего покаяния, он, значит, не понял, что для него сделал Господь. Недооценил, если у него не появилось желание служить теперь Господу, отдавать Господу то, что он имеет. То есть это нормальное явление. И здесь мы читаем, так было в первой церкви. Так было. Люди, приняв спасение от Господа, теперь служат друг другу, служат каждый тем, что он имеет. И Варнава один из таких. Все, что было, продал и отдал в церковь. Знаете, некоторые люди и сегодня жертвуют, а потом спрашивают, братья, а вы куда это дели, то, что я вам отдал? Ну, это, может быть, и справедливый такой вопрос, конечно, но и мы, конечно, дадим отчет. Мы, слава Богу, ходим в страхе Господнем. Но, друзья, всегда появляется мысль, а кому ты отдавал? Для Господа ли хотел послужить? Или для чего? Или ты хотел сделать себе имя? Друзья, как хорошо, когда вот отдал, положил к ногам апостолов и радуется, что он теперь может служить Господу, что его имение служит для блага ближним, и радуется этому от всего сердца, что у него, ну нету, что есть, будет у него на что прожить, а радуется тому, что смог отдать. Куда там, чего там, его это и не волнует. Он положил к ногам апостолов и радуется. Друзья, как хорошо, когда мы отдаем свое здоровье, силы, свое время, может быть, свое имение служим Господу. Да, мы делаем это для братьев и сестер. Нет, мы не можем в небо это переложить. Мы служим этим братьям и сестрам. Мы служим это в церкви, а в сердце нашем мы Господу отдаем. И неважно, как кто-то вас принял, сказали ли нам спасибо или нет, отметили ли нас, почтили нас, неважно, я Господу отдал, потому что мое сердце радуется, я хочу чем-то Богу послужить. И вот Варнава был такой человек, прекрасный человек. Что было, продал и отдал, и все, и радуется, что смог отдать. Друзья, я не раз вот беседовал с некоторыми людьми, которые посвятили свои дома для Господа. Знаете, некоторым это бремя, вот у кого собрания проходят. Собираются, ну, а знаете, когда собрание проходит, всегда есть убытки. Всегда есть убытки. Мы вот у одной сестры собираемся, пришли, она говорит: ой, Боря, чуть было аварию тут дома не устроили твои дети. Они разобрали батареи, кран, хорошо, там воды не было, а если бы была вода, разобрали кран от батареи. Ну, а такого много может быть. У кого есть свой садик, значит, дети верующих родителей там все оберут, конечно, естественно, вытопчут, что не нужно. Это всегда, друзья, там будет и грязь, там будет неустройство, то есть это жертва, да? И для некоторых людей это бремя, и некоторые говорят: братья, вот нас столько, сколько есть, больше сюда никого не зовите. Вот нам хорошо здесь, у нас хорошее общение, не надо раздавать мой адрес всем, не надо. Хорошо. Ну, хорошо и хорошо, кто сколько может понести. А я встречал других людей. Спрашиваю одну сестру: вам не в тягость, что у вас собрание вот несколько раз на неделе? Она говорит: Боря, да для меня величайшая радость, я не могу ничем Богу послужить. Ну, вот такой человек я, неодаренный, и ноги у меня почти не ходят, здоровья нету, а вот квартира есть, пускай собирается, лишь бы всем было хорошо, пускай все приходят, я бы хотел, чтобы полный дом мой был собравшимися людьми. Друзья, вот это другое, да, настроение, когда человек радуется, что он может отдать для Господа. И неважно, как там им будут распоряжаться, будет ли там порядок или непорядок, будут ли чтить этого человека или нет. Он имел и отдал, потому что хочет для Господа что-то. И вот Варнава был такой человек. И дал бы Господь, чтобы и в нашем сердце, друзья, познав однажды Господа, чтобы у нас тоже такое было желание: Господи, а что я тебе могу отдать? Чем я могу теперь для тебя послужить? И вот мы могли бы так радостно отдавать для Господа. Друзья, у Варнавы были и другие качества. Немножко читая дальше, мы снова встречаемся с Варнавой. Если о других апостолах после Дня Пятидесятницы мы вообще ничего не знаем, а вот Варнава снова встречается нам. И встречается каким-то особенным человеком, отличающимся от других. Кто-то может посмотреть на верующих, и, ну вот неверующие люди иногда говорят: да вы простачки, вас одурманили там, с вас все вытащат, что у вас есть, и все, вы простачки. Друзья, Варнава не был простачком. Несмотря на то, что он все отдал, он простачком не был. Не был. Это был человек очень фундаментального ума и склада. Он не хуже Фомы. Пока не убеждусь, да? Пока сам не проверю, не поверю. Только в других вопросах. Он испытывал сам. Он не был таким вот доверчивым человеком. И вот Слово Божие говорит нам в 9 главе о том, что Савл покаялся. Человек, который был гонитель церкви, тот, который влачил мужчин и женщин, предавал их смерти, покаялся, слух разошелся. Друзья, ну легко ли в это поверить? В это было нелегко поверить даже апостолам, которые, может быть, некоторые на себе ощутили удар апостола Павла, а может быть, чья-то одежда была разорвана сильной рукой у Павла, да? Ну, Савла в прошлом. И вот теперь они слышат: Савл уверовал. Ну ладно, там уверовал в Дамаске, пускай он там живет себе, да? Нет, мы читаем в 9 главе, в 26 стихе: Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Вот, друзья, ситуация очень даже вполне естественная. Хорошо, когда Савл далеко, да, и мы слышим только, какие он хорошие дела делает. Савл пришел к нам. Ага, что делать? Все боятся. И даже апостолы не очень-то хотят с ним встречаться. А Варнава? Нет, Варнава не поддался общему мнению. О Варнаве написано: Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им. И рассказал им про апостола Павла. А что он о нем знает? Он знал ровно столько, сколько все другие. Но он на этом не успокоился. Он не побоялся, что Савл сейчас возьмет этого Варнаву, да, и отведет куда следует. Нет, он этого не боялся. Он пошел и встретился с Савлом. И все узнал досконально. Он же сын утешения. Он привык общаться с людьми. Он привык вникать в сердце человека. Привык. И поэтому, когда он услышал о Савле, он захотел точно знать, что произошло и как произошло. И он ищет с ним встречи. Он не боится его. И вот Слово Божие говорит, он нашел его. Он взял его, все узнал как следует. И потом выступает в качестве свидетеля перед апостолами. Он его берет и вводит в круг апостолов. Вводит для того, чтобы Савл был признанным всеми, что он истинный христианин теперь. Варнава это сумел сделать, он не боялся. Друзья, нужно сказать, что сегодня мы тоже так же нуждаемся в таких вот людях. В таких людях, не которые верят слухам, друзья, но которые ищут личных встреч, которые знают точно и определенно, которые не успокаиваются, когда кто-то в нашей среде остается чужим. Знаете, как трудно быть чужим? Ведь Павел-то был искренне верующим. Он приходит в одно собрание, стоят, ну, можно представить сегодняшнюю, да, нашу ситуацию, вот стоит круг друзей, да, подходит человек, которому есть недоверие, да, и все сразу замолкают, да, и тихонечко расходятся. Представляете, какое ощущение, да, у человека? Ему не доверяют. Он к другому кругу людей, и там вдруг раз, сразу сменяется тема разговора, начинает о другом, и тихонько все рассеиваются. Ага, опять здесь меня, ну, здесь я не нужен. И так в собрание пришел человек, а, друзья, к сожалению, такое бывает. И я буквально вчера слышал, один брат говорит, мой сын ездил к вам в Петербург на собрание. И я его спрашиваю, ну, к тебе кто-нибудь подошел? Он говорит, да нет, пап, никто не подходил. Друзья, знаете, как печально такое слышать? Печально слышать. Пришел, и никто не подошел. И не потому, что мы знаем о нем плохо, а мы просто его не знаем. А представьте, если бы мы знали о нем плохо, да, о каком-то человеке, что это предатель. Мы бы так знали, что это гонитель, и он пришел в нашу среду. Мы бы, наверное, на другую скамейку пересели многие, да? Чтобы только нигде с этим человеком не пересечься, иначе кто знает, чем закончится завтра. И, друзья, таких отношений бывает много, и не только в вопросе предательства. Где-то кто-то нас обидел, где-то мы услышали, что человек там какой-то не заслуживает внимания, кого-то мы просто не знаем, и мы можем обходить стороной. Варнава не был таким. Надо человека приобрести. И вот Варнава идет и приобретает людей. Какое это драгоценное качество, друзья. Это Дух Святой его сделал таким. Господь сделал его таким, Варнаву, человеком внимательным, бесстрашным, человеком, который добивается правды, узнает эту правду и поступает по правде истины, и он не боится быть свидетелем. И дал бы Господь, чтобы и в нашей церкви побольше было таких людей, смелых и людей, любящих других, способных приобретать людей, замечать всех, друзья, чтобы у нас не было чужих, да, чтобы у нас не было, а вот все было общее, как в первой церкви. Это благословенное качество. Друзья, мы немножко дальше читаем, и опять Варнава. Следующая же глава, даже 11 глава, говорит нам о том, что Слово Божие распространялось дальше из Иерусалима, и язычники стали верующими. И апостолы услышали, что в Антиохии в церкви образовались, что в Антиохии есть верующие, и там хорошая община. Кого они захотели туда отправить? Почему не Петра? Почему не Андрея? Ну, это ж апостолы, да? Направляют Варнаву. Направляют туда Варнаву. И как себя ведет там Варнава? Открывается еще одно прекрасное качество Варнавы. Мы читаем в 11 главе, как раз вот об этом событии. Дошел слух о том, что в Антиохии образовалась церковь, до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл и, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Друзья, мне здесь хочется обратить внимание на одно качество Варнавы. Он увидел благодать Божию и возрадовался. Радоваться чужому успеху, радоваться чужому благословению, радоваться искренним сердцем возрадовался. Друзья, какое-то прекрасное качество, где нету ни грамма зависти, ни грамма вот этого, знаете, а почему не я, да, потрудился здесь? А вот увидел успех и порадовался. Слово Божие нас к этому призывает, чтобы мы могли радоваться с радующимися, плакать с плачущими. Слово Божие говорит о том, чтобы мы радовались чужому успеху. И вот такими были люди. Давид, допустим, о нем написано, что он радовался, когда у людей был успех. Но таких людей немного, друзья. А я скажу, очень мало. Чаще всего, когда мы видим чей-то успех, у нас иногда бывает горечь, сожаление. Почему я вот не был в этом труде? Почему кто-то трудился, а меня там не было? Почему у меня так не получается хорошо, как у этого человека? И когда у кого-то, Соломон об этом пишет, что успех чей-то производит в людях взаимную зависть. Когда у нас возникает желание, и я бы хотел, чтобы так было у меня лично, почему у других есть, у меня нету? Вот Варнава был не такой. Кто-то потрудился, а Варнава пришел и от всего сердца радуется. Какое счастье! Дух Божий потрудился, и я могу в этом труде просто быть вот зрителем и радоваться. Друзья, как бы хотелось, чтобы вот и каждого из нас Господь тоже учил вот этому качеству радоваться. Радоваться за брата, радоваться за сестру, когда у них есть успех. Молиться, чтобы других было лучше, чем у меня. И переживать так: Господи, дай, чтобы всем было хорошо. И когда нам вдруг рассказали что-то хорошее, а у нас такого нету, мы могли от искреннего сердца порадоваться за брата или за сестру. Порадоваться, что у них все хорошо, что у них все есть, что у них успех во всем, что в этой церкви лучше, чем у нас. И порадоваться: слава Богу, мы очень рады за вас. Друзья, бывает иначе часто. Мы переживаем, да как плохо у нас все, а вот у них хорошо там, а у нас не так. Друзья, Варнава не был таким человеком. Он умел радоваться от того, что другим хорошо. Он умел радоваться. Это благословенное качество. Благословенное качество. Но, друзья, дальше мы читаем еще о Варнаве. Чуть-чуть дальше. Варнаве хорошо. Успокаивался он на этом. Как хорошо быть в хорошей церкви, да? Когда ты окружен вниманием, Варнава там в числе первых, Варнаве там почет и уважение, он же с Иерусалима пришел, он знает дело свое, он иудей, у него преимущество, он из числа апостолов. Варнава неспокоен. О чем он думает? Он думает про Павла. Павел-то уверовал, ему не доверяют, где-то он один верующий. А здесь такая хорошая церковь. Что нужно сделать? Надо, чтобы Павел был в церкви. Друзья, и это мысль для всех людей. Бог создал церковь, и каждый человек может иметь правильное развитие только в церкви. Пускай даже эта церковь не очень хорошая, не очень, но она на правильном пути. Все равно человек должен быть там. Для того, чтобы ты слушал здравое слово, для того, чтобы тебя обличали, для того, чтобы ты смотрел на других, видел горе и нужду других, умел вместе с другими молиться. Ты можешь расти только в церкви. И Варнава это знал. Вот здесь хорошая церковь. И Варнава Савла не ведет в Иерусалим, да? А ведет там, где благодать Божия. Ведет туда. И о нем написано, что он как ведет? Он пошел в Тарс искать Савла. Искать. Он не удовлетворился тем, что мне хорошо. Он думает о том, кому плохо. И он идет, ищет Савла. Я думаю, что это не просто. Тарс – это большой город, известный в Римской империи. И вот там надо было найти Савла. Нашел. Нашел, уговорил: Савл, тебе надо. Савл мог сказать: Варнава, да о чем ты говоришь? Меня Бог призвал на большой труд. Мне Бог такие откровения дал. Куда ты меня зовешь? Мне готовится большое миссионерское служение. И сегодня есть такие люди верующие, которым никто не нужен. Они готовы трудиться и в церкви не появляться. Друзья, Варнава знал, что Павлу, для того, чтобы он стал хорошим христианином, ему нужна церковь хорошая. Вот там в церкви он вырастет, там он станет хорошим апостолом, и он берет и ведет Савла в Антиохию. И там они трудятся вместе, там Савл растет, там Савл укрепляется духовно. И вот немножко дальше мы уже перелистываем странички, и в 13 главе мы опять встречаем Варнава, стоит в списке пророков в числе первых. Да, он по праву там. Он же там, да, ответственный в церкви. Варнава, а в конце Павел. Он тоже уже в числе пророков, подрос. Укрепился Павел, хорошо. А потом приходит время, когда Господь говорит, а вот теперь, представляете, много лет назад, когда Савла призывал Господь, Господь ему говорит, ты пойдешь далеко к язычникам проповедовать. И вот проходят годы, а некоторые говорят, что прошло порядка 15 лет. Савлу нужно было вырасти, прежде чем пойти на служение. Некоторые, знаете, уверовали, и они уже готовые миссионеры. Они готовы церкви организовывать, потом которые разваливаются, когда они уходят. А вот Павла Господь готовил 15 лет, ну так отмечают богословы, прежде чем он стал миссионером. И вот здесь вот, где он вырос? В хорошей церкви. И вот Павел здесь. Слово Божие говорит, Дух Святой говорит, отделите Варнаву и Савла теперь для благовестия. И как бы Варнаве не нравилась церковь в Антиохии, ему надо с ней расстаться. Надо расстаться, надо идти туда, куда призывает Господь. И вот они с Павлом отправляются на миссионерское путешествие. Но мне, друзья, хотелось за Варнаву еще одно качество подчеркнуть. Еще одно чудесное качество. Когда Слово Божие здесь приводит о том, как они отправились на труд, Дух Святой говорит, отделите Варнаву и Савла. Я отмечаю здесь порядок слов. Первый Варнава, потом Савл, да? И это правильно. Варнава нашел Савла. Варнава впереди. Немножко дальше читаем, когда они приходят на миссионерское служение, призывают их для проповеди, и тоже написано «Варнаву и Савла пожелали услышать». Так вот, порядок такой, да? А к концу путешествия, друзья, когда мы читаем, когда уже конец путешествия, и они проповедуют, и написано «Тогда Павел и Варнава». Другой порядок слов. И потом уже пойдет Павел, а Варнава уже будет реже, реже на горизонте. Нет, он не ушел с труда, он будет трудиться. Он будет готовить новые души для служения Богу. Но уже Павел и Варнава. Они еще вместе, но уже совершенно другое положение. Друзья, и я тоже отмечаю это прекрасное качество, когда человек умеет вовремя уступить место тому, кто способнее его. Уступить место тому, кого Бог больше благословляет, кто может большим благословением послужить, кто может вот так вот спокойно, без всякого огорчения, просто отойти в сторону и дать простор тому, кто может сделать гораздо лучше для Господа. И вот они вместе в начале путешествия Варнава и Павел, а в конце путешествия уже Павел и Варнава. А потом уже Варнава и не пойдет. И Павел будет сам совершать это служение. И мы знаем о Павле. И снова Павел, и снова Павел. Великий апостол вырос. А благодаря чему, друзья? А благодаря тому, что на пути своем он однажды встретил Варнаву. Однажды встретил Варнаву. Вот такой благословенный человек, друзья. И мне бы хотелось, чтобы и мы, вот все, следуя за Господом, могли тоже вот идти этим путем, благословенного возрастания в Господе, жертвуя для Господа, заботясь о других, чтобы им помочь, замечая каждого, вот так вот взращивая тех, кто может быть слаб в наших глазах, если мы чувствуем себя сильными, помогать бессильным, радоваться за чужой успех, радоваться чужому благословению. И если видим людей способных, как хорошо, когда мы можем смело уступать им место, и уходить в тень от всяких похвал, от всяких, вот, может быть, добрых слов, уходить так незаметно в тень и продолжать служение свое Господу, вот так в простоте сердца и искренности, как это делал Варнава. Друзья, Господу угодны такие люди. Однажды Иоанн Креститель о себе тоже так сказал. Когда Господь Иисус пришел на служение, и, знаете, его служение стало более и более известным, ученики говорят Иоанну: «Иоанн, посмотри, посмотри, какой успех имеет Иисус». И Иоанн тогда сказал: «Ему должно расти, а мне умаляться». Какое это благословенное состояние сердца, когда мы, имея успех в своем служении, можем умоляться. Друзья, а это не только великое служение, да, апостол Варнава, Павел, это были апостолы. Но я хочу сказать, что это качество, которое наделяет Дух Святой всех, и как хорошо, когда каждый человек имеет эти качества в сердце своем. Да, на простом уровне, когда любой брат или сестра, когда мы жертвенны, когда мы внимательны, когда мы не легковерны, а можем твердо и уверенно испытывать всякое дело, когда мы можем радоваться о других, и когда мы можем вовремя уйти в сторону и дать простор тем, кто гораздо лучше нас. Пусть Господь благословит нас вот на этом пути следования за Господом, подражать вот этим добрым примерам, оставленным в Слове Господа. Аминь. Thank you.